Глава 22. Ангелина. Когда я захожу в конференц-зал, сердце на мгновение замирает от страха. Но я быстро беру себя в руки, сейчас не время показывать волнение. На меня внимательно смотрит Владимир Евгеньевич, и в его глазах я читаю удивление вперемешку с доброжелательным любопытством. «Ангелина, рад вас видеть. А где же наш несокрушимый Роман Сергеевич?» Улыбается он, протягивая мне руку. «Добрый день, Владимир Евгеньевич. Роман Сергеевич заболел. Сегодня я вместо него». Отвечаю я как можно спокойнее и увереннее. Он одобрительно кивает, не сводя с меня глаз. «Что ж, Ангелина, тогда начнем». Я собираюсь с мыслями, глубоко вдыхаю и начинаю рассказывать о проекте. Сначала волнуюсь, голос чуть дрожит, но вскоре погружаюсь в работу настолько, что забываю обо всем вокруг. Я уверенно отвечаю на вопросы, говорю четко и ясно, привожу точные данные и расчеты. В какой-то момент замечаю, как партнеры переглядываются, удовлетворенно кивают, а на лице Владимира Евгеньевича появляется восхищенная улыбка. Когда сделка, наконец, подписана, он подходит ко мне и, пожимая руку, говорит: «Ангелина, я в восторге. Честно говоря, ожидал увидеть Романа Сергеевича и уже волновался, что без него все сорвется. Но вы оказались настолько компетентны, что сделка прошла даже лучше, чем планировалось. Не хотите перейти к нам на работу? Нам нужны такие профессионалы, как вы». От неожиданности я даже теряю дар речи на пару секунд. Но потом быстро беру себя в руки и тепло улыбаюсь. «Спасибо, Владимир Евгеньевич. Мне очень приятно слышать это от вас, но я пока на своем месте». Он понимающе усмехается и кивает. «Что ж, Ангелина, понимаю. Тогда передайте Роману Сергеевичу мои пожелания скорейшего выздоровления. Ему повезло с такой помощницей». Я выхожу из здания, гордая до невозможности. Мне хочется кричать от радости. Я не могу поверить, что у меня все получилось. Стою на улице, достаю телефон и набираю номер Романа. Он берет трубку почти сразу, отвечает хрипло. «Ангелина?» «Да, это я. Все прошло отлично. Сделка подписана. Владимир Евгеньевич передает вам привет и пожелание скорейшего выздоровления. Документы у меня». На другом конце слышу облегченный вздох и, кажется, даже улыбку. «Ты большая молодец, Ангелина. Я даже не сомневался в тебе. А вот у меня все еще не очень. Голова раскалывается, температура никак не спадает. Может быть, ты заедешь, полечишь меня, да и документы привезешь, я подпишу». «Конечно, сейчас же приеду», почти не раздумывая, отвечаю я. «Жду». Улыбаюсь сама себе и ловлю такси, чувствуя, как волнительное тепло разливается по всему телу. Сейчас я еду к нему не просто как помощница, а как любимая. Уже через несколько минут мчусь к нему, чувствуя, что готова быть рядом с ним столько, сколько ему будет нужно. Час, день или даже целую вечность.